Глава 7. Меч. Она могла быть одновременно и Сарком, и дьяволом, как говорили иные. Но кем бы она ни была, она заставила Карса затаить дыхание и смотреть на нее, не отрываясь. Она стояла подобно темному пламени, окруженной нимбом уходящего солнечного света. Она была одета, как юный воин. Черная кольчуга на короткой пурпурной тунике, короткая шпага на боку. Ноги ее были босы. Стриженные черные волосы с челками глазами падали ей на плечи. Глаза огнем сверкали под темными бровями. Она стояла, слегка расставив длинные стройные ноги, и смотрела на море. Карс почувствовал прилив какого-то горького восхищения. Эта женщина владела им, и он ненавидел ее и всю ее расу. Но он не мог не видеть вместе с тем ее блестящей красоты и силы. «Ровнее ты, падаль!» Крик и удар бичом вывели его из состояния оцепенения. Он сбился с ритма, нарушив работу всей их скамьи. И теперь Джахар ругался, а Калос орудовал бичом. Досталось им всем, и толстый Бакхаз взвыл. «Милосердие, о госпожа Ивайн! Милосердие! Милосердие! Заткнись, падаль!» Рявкнул Калос и продолжал сбивать их, пока не полилась кровь. Ивайн бросил взгляд вниз на гребцов. «Калос!» — крикнула она. Капитан поклонился ей. «Да, ваше высочество!» «Бей крепче!» — приказала она. «Торопись! Я хочу быть у черной отмели до рассвета!» Она посмотрела прямо на Карса и Бакхаза и добавила. «Секи каждого, кто нарушит ритм!» Она отвернулась, барабан забил быстрее. Карс с горечью посмотрел на спину Ивайн. Хорошо было бы проучить эту женщину. Хорошо было бы полностью сломить ее, вырвать ее гордость с корнями и растоптать. Бич опять упал на его обнаженную спину. Оставалось только грести. Джахард усмехнулся волчьей усмешкой. Между двумя взмахами он выдохнул. «Сарки правят Белым морем, но морские короли еще сильнее. Даже Ивайн не смеет становиться у них на пути». «Если враг может появиться так внезапно, то почему галера не сопровождается конвоем кораблей?» — спросил Карс, тяжело дыша. Джахард покачал головой. «Этого я и сам понять не могу. Я слышал, что Гаррах посылал свою дочь для того, чтобы припугнуть подчиненного им короля Джекеры, который стал слишком уж спесивым. Но вот почему она отправилась без эскорта?» Бакас предположил. «Может быть, дхувиане снабдили ее каким-то таинственным оружием?» Кхон фыркнул. «Дхувиане слишком хитры для этого. Да, они иногда помогают саркам своим странным оружием. На этом-то и держится их союз. Но какая им польза в том, чтобы давать саркам оружие, учить сарков, как им пользоваться? Они не такие дураки». Карс начал уже лучше разбираться в этом древнем Марсе. Все эти люди были полуварварами. Все, кроме таинственных дхувиан. Те, очевидно, владели какой-то частью утраченной науки этого мира. Ревниво оберегали свои секреты и использовали их в собственных целях и для помощи своим союзникам саркам. Настала ночь. Ивайн по-прежнему стояла на палубе, число наблюдателей было удвоено. Нерам и Шаллах, двое пловцов, все так же сидели закованные в цепи. Их огромные мрачные глаза горели каким-то тайным волнением. У Карса не было ни сил, ни желания любоваться восхитительным зрелищем, пылающего в лунном свете моря. До вершения всех бед подул встречный ветер. Волны били прямо в нос корабля, и гребцам пришлось удвоить усилия. Барабан был неутомим. Ярость все больше овладевала Карсом. Все тело его болело невыносимо. Спина была исполосована яростными ударами бича, из ран сочилась кровь. Весло было тяжелым. Весло было тяжелее, чем весь Марс. И оно брыкалось и боролось с ним, как живое. Что-то произошло с его лицом. Оно странно окаменело, и голубизна исчезла из его глаз. Они стали блеклыми, как лед. И взгляд их не был взглядом психически здорового человека. Стук барабана сливался с биением его сердца, становясь все более громким с каждым ударом весла. Набежала волна, высокая и хищная. Карс ударил веслом в грудь так, что у него перехватило дыхание. Джахард, более опытный, и Бакхаз, тяжелый и плотный, почти сразу же овладели собой. Не раньше, впрочем, чем надсмотрщик успел обругать их ленивой падалью своим любимым словечком и схватился за бич. Карс бросил весло. Движения его были так стремительны, несмотря на цепи, что надсмотрщик не успел понять, что произошло, как оказался лежащим на коленях землянина, пытаясь защитить свою голову от яростных ударов наручников. Ряд гребцов мгновенно пришел в движение. Ритм был безнадежно потерян. Подскочил Каллос и ударил Карса по голове рукоятью бича. Тот упал почти без сознания. Надсмотрщик поднялся на ноги, избегнув крепких рук Джахарда. Бакхаз сжался в комок и сидел замерев. С палубы послышался голос Ивайн. «Каллос!» Капитан, дрожа, опустился на колени. «Да, ваше высочество!» «Бей их до тех пор, пока они не вспомнят, что они больше не люди, а рабы!» Ее непроницаемый взгляд упал на Карса. «А этот? Он новичок, не так ли?» «Да, ваше высочество». «Научи его», — сказала она. Они учили его. Его учили Каллос и надсмотрщик вместе. Карс молча пригнул голову к коленям и обхватил ее руками. И лишь Бакас то и дело вскрикивал, когда бич падал в сторону и ложился не на Карса, а на него. Карс видел, как под ноги ему текли красные струйки, смешиваясь с водой. Гнев, горевший в нем, остыл и принял иную форму, подобно железу под ударами молота. Наконец, избиение прекратилось. Карс поднял голову. Ему пришлось для этого сделать над собой невероятнейшие усилия, но медленно и упрямо он все же поднял ее и посмотрел прямо в глаза Ивайн. «Ты усвоил урок, раб?» — спросила она. Прошло долгое время, прежде чем он смог подобрать слова для ответа. Теперь ему было безразлично, будет ли он жить или умрет. Вся его вселенная была сосредоточена в этой женщине, что стояла над ним, угрожающая и неприступная. «Спускайся сама и учи меня, если можешь», — хрипло ответил он, назвал ее словом, которое звучит только в самых низкопробных притонах, словом, которое говорит о том, что она ничему научить мужчину не может. Мгновение-другое никто не мог ни двинуться, ни заговорить. Карс увидел, что ее лицо побелело, и расхохотался. Грубый, ужасный звук его смеха нарушил тишину. Скайлд выхватил меч и спрыгнул сверху в ряд гребцов. Лезвие ярко вспыхнуло в свете факелов, и Карс подумал о том, как же далеко ему пришлось забраться за собственной смертью. Он ждал удара, но его не последовало. И тогда он осознал, что Ивайн велит Скайлду остановиться. Скайлд нерешительно опустил оружие, потом усмехнулся и с озадаченным видом посмотрел наверх. «Но, ваше величество...» «Иди сюда», — сказала она, и Карс увидел, что ее взгляд устремлен на меч в руке Скайлда, на меч Рианона. Скайлд забрался по лестнице на палубу. На его лице с грустными черными бровями застыл испуг. Ивайн шагнула ему навстречу. «Дай мне его», — сказала она, и, видя, что он колеблется, крикнула. «Меч, дурак!» Он вложил его в протянутые руки Ивайн, и она внимательно оглядела его в свете факелов, изучая работу строения Эфеса с дымчатым камнем, символы, выгравированные на лезвие. «Где ты взял его, Скайлд?» «Я...» Он медлил, не желая сознаваться, и руки его инстинктивно скользнули к украденному воротнику. Ивайн фыркнула. «Твои воровские дела меня не интересуют. Где ты его взял?» Он указал на Карса и Бакхаза. «У них, ваше высочество, когда поймал их...» Она кивнула. «Отведи их в мои покои». Она исчезла внутри каюты. Скайлд, несчастный, избитый с толку, отправился выполнять приказ. А Бакхаз застонал. «О, милостивые боги!» – прошептал он. «Свершилось!» Он поплотнее придвинулся к Карсу и быстро, пока еще была возможность, проговорил. «Лги, как никогда раньше не лгал. Если она подумает, что тебе известна тайна гробницы, они или дхувиане силой вырвут ее у тебя». Карс ничего не ответил. Он делал все возможное, чтобы вернуть себе ясность ума. Скайлд с руганью потребовал вина, и оно было принесено. Он насильно влил его в горло Карса, потом отвязал его и Бакхаза от весла и повел их на палубу. Вино и морской ветер настолько освежили Карса, что он сам смог держаться на ногах. Скайлд грубо втолкнул его в освещенную факелами каюту Ивайн. Ивайн сидела у резного стола, и шпага Рианона лежала перед ней. В противоположной переборке находилась низкая дверь, ведущая во вторую комнату. Карс увидел, что она едва заметно приоткрыта. Никакого света за ней не было, но ему показалось, что кто-то или что-то притаилось за дверью, слушая. Это заставило его вспомнить слова Джахарта и Шаллах. В воздухе чувствовалось какое-то сгущение, слабый запах мускуса, сухой и тошнотворный. Он, казалось, шел из второй двери. Запах подействовал на Карса как-то странно. Не зная еще, чем он вызван, он уже ненавидел того, от кого он исходил. Он подумал, что там, должно быть, скрывается любовник Ивайн, причем очень странный любовник. Ивайн перевела его мысли в другое русло. Она устремила на него пристальный взгляд, и он еще раз подумал, что никогда еще не видел таких глаз. Потом она сказала Скайлду: «Расскажи мне, все расскажи». С неохотой, отрывистыми фразами он рассказал и все. Ивайн посмотрел на Бакхаза. «А ты, толстяк, ты где взял меч?» Бакхаз вздохнул и кивнул на Карса. «Спросите у него, ваше высочество. Это красивое оружие, а я человек торговый». «И только из-за этого ты хотел его получить?» Лицо Бакхаза являло собой образец невинного удивления. «Какая же еще может быть причина? Я не боец. Кроме того, был еще пояс и воротник. Вы сами, ваше высочество, можете видеть, насколько они ценны». По выражению лица невозможно было понять, верит она ему или нет. Она повернулась к Карсу. «Значит, меч принадлежит тебе?» «Да». Где ты его взял? Купил у торговца. Где? В северной стране, за Схуном. Ивайн улыбнулась. Ты лжешь. Карс быстро проговорил. Я честно добыл оружие. Так оно некоторым образом и было. И мне все равно, веришь ли ты в это или нет. Скрип двери, ведущей во вторую комнату, заставил Карса насторожиться. Ему нестерпимо захотелось распахнуть его и посмотреть, что же притаилось там, в темноте, слушая и наблюдая. Ему захотелось увидеть источник этого невыносимого запаха. И в то же время в этом вроде бы и не было нужды. В то же время он вроде бы знал это и так. Скайлд не мог больше сдерживаться. «Прошу прощения, ваше высочество, но зачем весь этот шум насчет какого-то меча?» «Ты хороший солдат, Скайлд», — задумчиво ответила она. «Но во многом другом ты бываешь туп. Ты чистил лезвие?» «Конечно. Да оно же было в скверном состоянии». Он с отвращением посмотрел на Карса. «Похоже, что к нему годами не притрагивались». Ивайн протянула руку и положила ее на украшенный драгоценностями эфес. Карс увидел, что рука ее дрожит. Она мягко сказала. «Ты прав, Скайлд. К нему не притрагивались годами. С тех пор, как Рианона, который его сделал, упрятали в гробницу, чтобы он расплатился за свои грехи». Лицо Скайлда выражало немое изумление. Челюсть его отвисла. По прошествии долгого времени он сумел вымолвить лишь одно слово. «Рианон!»